и Нира. Приятное лежание в сундуке быстро закончилось. Сначала толпа лакеев принялась толкать неподъемные ящики к лестнице. Потом они и приподняли их, завели под днище кожаные ремни и потащили вниз. Моя голова уперлась в обитую тканью стенку. Очень трудно было удержаться от стонов и проклятий, когда меня практически поставили вверх ногами. Наконец, багаж погрузили в телеги, а потом долго пытались вскрыть. Слышать лязг железа и ругань было невыносимо. Пришлось глотнуть из припрятанной в кармане фляжки и приготовить кинжал. Потом попытки открыть сундуки прекратились. Около часа прошло в блаженной тишине. Я вновь начала дремать. Вдруг вокруг багажа началась суета. Топали и шипели люди. Что-то весомое уложили на крышку. Телега ощутимо качнулась и покатила по дороге, собирая ухабы. Несмотря на тряску, я все же уснула. Куда бы мы ни ехали, самой мне из сундука не выбраться. Ехали долго. У меня уже ныли бока от толчков. Хотелось расправить сведенные мышцы, потянуться и умыться. Еще больше мучила неизвестность. Куда везут? Зачем? Неожиданно телеги со скрипом остановились. Возчики заговорили об обеде, горячем гроге и жареном гусе. Я глотала слюнки и посылала на их головы дюжины шаргов. Скорей бы они убрались. После некоторого шума, который конюхи издавали, пока распрягали лошадей, они, наконец, ушли. Я прислушалась. Издалека доносились голоса, лай собак и крик петухов. В остальном вроде все было спокойно. Только навязчивый храп буквально ввинчивался в уши. Похоже, мы в деревне, или, скорее, на постоялом дворе. Так кто же это храпит? Неужели возницы оставили караульщика? Я завозилась, пытаясь поднять крышку. Храп сменился стоном. Потом раздалась ругань и звуки рвоты. Плеск воды и глухой, еле слышный голос короля. «Мияр, срочно открывай сундуки!» «А? Ваше Величество!» Лорд-страж отвечал еле слышно. «Срочно!» Король уже приказывал таким тоном, что я с трудом подавила желание вскочить. Скрип, скрежет металла и стук деревянной крышки. Потом стон и характерное журчание. Я завозилась, с трудом сдерживая нетерпение. Через минуту заскрипела и моя крышка. Свежий воздух. Я хватала его, как рыба, распахнутым ртом. Вайнор помог мне выбраться из тайника и аккуратно прислонил к телеге. Его самого шатало, и выглядел он очень бледным и усталым, но был по-прежнему вежлив. «Леди, здесь есть уборная. Там можно умыться и переодеться. Вас проводить?» «Спасибо, я доберусь сама», — ответила я, оглядываясь. Солнце почти село. Серые сумерки с легкими малиновыми всполохами прятали нас от посторонних взоров лучше любой завесы. Мы находились в большом дворе. Телеги с сундуками, прикрытыми парусиной, стояли под навесом. Рядом хрупали овсом лошади. Благодаря им снующие по двору слуги и крупные цепные псы у ворот не услышали шорохов и стуков, когда открылись сундуки. «У нас есть только мужская одежда», — сказал Камил, протягивая мне сверток. «Переодевайся, уйдем через забор». Осторожно держась за хрупкую стенку навеса, под которым стояли телеги, я добралась до закутка, помеченного изображением юбки. К моему удивлению, там висел надколотый кувшин со свежей водой, а сам угол был довольно чистым. Воду я вылила на голову, вытирая влагу, снятой пропотевшей рубахой. Приметные светлые волосы спрятала под черный платок, натянула штаны, рубаху и жилет. Фигуру замаскировала плащом с глубоким капюшоном. В свертке нашлись мои сапоги и туго набитые кошели, среди которых один был с привычным оружием. Жить стало веселее. Когда я выбралась из закутка, мужчины уже переоделись и набили заплечные мешки одеждой и оружием. «Сейчас мы далеко не уйдем. Нужно выбраться за ворота, вернуться и заночевать в этом же трактире. Поутру дойдем до следующей деревни и купим лошадей», — решил Вайнор, оглядывая высоченный забор, собранный из толстых жердей. «А собаки? Они нас почуют. Едва мы отойдем от лошадей», — встревожилась я. «Не волнуйся, Ини. Я их сейчас угощу». Камил ловко метнул в дальний угол двора несколько кусков вяленого мяса. «Так, может, поищем старушку для ночлега?» Я не сдавалась. Идея ночевать рядом с нашими возницами казалась мне глупой. «Не пойдет. Нас качает, как переполненные лодки. Да и горячего нужно поесть», — ответил Камил. И в чем-то он был прав. Тут я обратила внимание на лорда Мияра. Начальник стражи, морщась и потирая голову, потягивал что-то из фляжки. Перехватив мой взгляд, лорд-страж криво улыбнулся. «Снотворная леди и долгий путь на телеге». «И кто вас угостил?» — спросила я сочувственно. «Ее высочество», — коротко ответил лорд Мияр. Он потер длинную царапину на шее. Я провела над раной амулетом и восхищенно покачала головой. «Лорд, вы замечательно держитесь. Такая доза и слона свалит, да сразу в кровь. Позвольте вам помочь». Лорд-страж согласно кивнул. Ему явно было еще хуже, чем он показывал. Камил, догадавшись, что я собиралась делать, подсунул серебряный стаканчик, который заменял крышку его фляги. Накапав в него разных зелий из небьющихся медных и серебряных флаконов, я долила получившуюся жидкость водой и протянула лорду Мияру. «Пейте медленно, ваша светлость, чтобы не тошнило». Лорд принял стаканчик и, сморщив свой породистый нос, выпил содержимое до дна. Теперь можно было идти. Вайнор хмурился, слушая наш разговор. Любое упоминание бывшей невесты было ему неприятно. Но едва я закончила лечение его подданного, сразу велел собираться. Камил быстро завязал мешок, подтянул шнуровку на сапогах и показал удобный путь через забор в месте, где поленница достигала макушки изрядного тына. Через 3/4 часа мы стояли у ворот и громко стучали, требуя нас впустить. Я была полностью скрыта плащом. Камил свою смоляную гриву стянул в хвост и убрал под берет. А король изменил внешность, просто начесав мокрые волосы на лоб и втерев в щетину немного пыли. Лорда Мияра мы обрядили в одежду здоровяка Кварта, подложив под рубаху скомканные кальсоны. Волосы ему заплели в 2 косички, а усы смазали маслом и придали им самый унылый вид. Скрыть роскошную одежду короля, украшенную галунами и вышивкой, мы не могли. Да и одолженный мне плащ поражал богатым позументом. Встал вопрос, кем можно представиться? Камил поворошил волосы над лбом и решительно начал стучать ворота. «Я все придумал», — шепнул он. «Подыграйте». Мы застыли с растерянными лицами, но спорить не стали. Вышедший к воротам пожилой слуга в длинной бурой поддевке, увидев нас, немедленно заворчал. «Местов нету! Возчики королевские гуляют. И вообще, шли бы вы дальше. Может, у Тимона переночуете, а тут, а того гляди, драка будет». Камил, не обращая внимания на болтовню, сунул ему денежку и потребовал самые лучшие комнаты. «Мой господин поспорил с друзьями, что дойдет до своего поместья пешком». Тут друг подпустил в голос высокомерного сочувствия. «Увы, он стер ноги, а путь не близкий. Так что его сиятельство граф пожелал остановиться на ночь в этом клоповнике». Король шагнул в круг света и, выпитив нижнюю губу, проговорил с уничижительным высокомерием. «Скажи, куда меня занес Шарк, милейший? И далеко ли отсюда до Грохенваля?» «Далеко, ваше сиятельство», — склонился в поклоне слуга, признавая несомненный авторитет прирожденного аристократа. «Наша деревня в 15 верстах от Бориты, а про Грохом я и не слышал». «Проводи», — буркнул Вайнор, морщась и прихрамывая. Слуга приободрился, потер мозолистую ладонь, в которой пропала еще одна монетка, и заверил нас, что для господ тотчас все будет. В трактире было людно, уже вечерело, путники искали ночлег или горячий ужин. Нам требовалось и то, и другое. Тряхнув кошельком перед усатым толстопузым хозяином, Камил снял 3 комнаты с ужином и горячей лоханью. Пока шел торг, мы присели за ближайший стол. Молодой парень в грязном фартуке из небеленного полотна принес 4 кружки пива и горячей колбаски. Пить эту кислятину не хотелось, поэтому я лишь прикасалась губами к толстому глиняному краю. В колбасках было столько перца и чеснока, что запить их и кварты пива не хватило бы. Знакомый трюк. Вызвать у клиента ожог слизистой, а потом споить ему кислое и разбавленное пиво в серьезных количествах. Я лишь поморщилась и подала напарникам знак не есть эту пакость. Я потом их от поноса лечить не буду. Усатый трактирщик бросил на нашу компанию пристальный взгляд. И, похоже, мужская одежда его не обманула. Впрочем, знатные дамы частенько баловались поездками в мужских костюмах, так что я сделала вид, будто не заметила его внимания. У окна гуляли возчики. 6 здоровенных крепких мужиков в одинаковых тиковых рубахах хлебали что-то из огромных мисок, регулярно прикладываясь к высоким пивным кружкам. Они громко обсуждали приезд верховного жреца, фураж и предполагаемую жару. О помолвке не говорили ни слова. Камил кивнул головой на лестницу, и мы дружно отставили кружки. Тут стукнула дверь. Явилась еще одна компания возчиков. Судя по приветственным крикам, их здесь хорошо знали. А значит, гулянка продолжится до утра. Ужин нам принесли в самую большую комнату. Здесь мужчины собирались ночевать. Мне осталась смежная, маленькая. В третью, самую ближнюю к лестнице, поставили лохань. Мы собирались оставить эту комнату пустой, прикрепив к двери сигналку. Все чувствовали себя усталыми и голодными. Быстро съели суп и жаркое, а потом король уступил мне лохань. «Ваше Величество!» — шепотом сопротивлялась я. «Вы же король! А вы моя невеста и единственная леди в этом трактире!» Тут Вайнор отбросил назад зализанные волосы и, прищурив глаза, предложил. «Но если вы настаиваете на моем первенстве, можем искупаться вместе».